Ранняя весна 80-го года. Первая беседа отца Александра с молодежью. Тема «Творец, Вселенная, Человек. Основы христианской веры». Да, ну ладно. Значит, тогда начнем. Я, конечно, исключительно кратко могу рассказать о такой необъятной вещи. По дороге, когда мне Володя сказал, то я ему привел слух, что сейчас вышла книга на эту тему одного замечательного писателя, теолога фламандского, который не страдает болтливостью. Однако она 800 страниц занимает. Я уверен, что, как он сам там пишет, он охватил только некоторую часть. Ну вот, может быть, некоторые из вас, вот когда смотрели вчера, было очевидно невероятное, там, собравшиеся академики, когда рассказывали о космосе, они вспомнили слова Паскаля, что меня пугает молчание этих бездн космоса. Ну и академик Шкловский сказал, что, в общем, это не совсем так, потому что у космоса есть свой голос. Ну, там стали говорить о разных звуках, шумах и излучениях космических. Вот. В общем, они привели эти слова Паскаля кстати, потому что то, что они рассказывали, говорило действительно о безмерности Вселенной и поразительности ее устройства. И они без конца возвращались к мысли, насколько мало человек еще знает. Но Паскаль, конечно, имел в виду совсем другое. Сколько бы мы ни знали о космосе, мы никогда, если он не имеет в себе населенных планет, мы никогда не перестанем испытывать этого чувства, что вот есть безмерные массы материи, холодные, раскаленные, безмерные просторы пространства. И все это лишено разума, лишено жизни. Вот на фоне вот этого огромного целого человек является как непостижимая загадка, как что-то сверхредкое, почти невозможное. И когда Паскаль говорил о безмолвии этих бездн, которые пугают, он потом приходил к мысли о том, что вот ничтожная тростинка человек, ничтожное существо, однако превышает все эти бездны, превышает всю огромность материального мира, потому что он мыслит, потому что он в себя этот мир вмещает, отражает и познает. Не только познает, но делает первые слабые попытки управлять и творить. И вот тут, когда человек познает самого себя в творческом процессе, в процессе познания, то есть действия разума, и других процессов, он приходит к мысли о своем родстве с тем безмерным, бесконечным, непостижимым, что воплощается в космосе, чья сила и бесконечность реализуется вот в материальной Вселенной, в ее законах. Но, конечно, человек далеко не всегда приходил к этой мысли, рассматривая только Вселенную. До того, как люди поняли, насколько она велика, они уже поняли, насколько чудесна загадка самого человека. Даже если Земля – это плоский блин, который стоит на черепахе, люди, которые по этому блину ходят, остаются поразительнейшим чудом. Один человек более чудесен, чем целая галактика, если в ней нету ни жизни, ни разума. Иными словами, мы приходим к мысли о том, что дух, как мы это называем, мысль, разум, сознание является чем-то стоящим на вершине пирамиды мироздания или в средоточии. Причем это не важно, имеются ли аналогичные существа на других планетах или нет. От того, что такие существа есть, просто количественно увеличивается населения, разумное население Вселенной. Даже если они являются мыслящими грибами, что едва ли допустимо, все равно мы должны их рассматривать как людей. Потому что по общей формуле человек – это материя, наделенная духом, сознанием. Вот. Впрочем, в примечании можно сказать, что крайне сомнительно, чтобы существовали, как вот вы читаете где-нибудь у Станислава Лема или у Шекли, вы читаете о разных мыслящих там грибах. В общем, сколько человек не узнает о Вселенной, он видит, что всюду действуют довольно сходные законы, иногда вполне идентичные законы. И поэтому развитие жизни на других планетах, вероятнее всего, должна идти по сходным направлениям. Как бы одна программа должна действовать и давать аналогичные результаты. Впрочем, это, еще раз повторяю, вопрос не принципиальный. Итак, исходя из Вселенной, исходя из самого себя, человек размышляет о том, что является смыслом этого. Ну, надо сказать, что все поиски человека всегда сориентированы на что-то реальное. Человек хочет есть, пить, отдыхать, что-то еще ему нужно. Все это соответствует каким-то объективным вещам. И наши поиски духовного, наши поиски добра и зла – это не просто каприз какого-то существа. Они отражают нечто объективно реальное. Но навсегда остается для нас глубокой истиной слова евангелиста Иоанна, что Бога не видел никто. И это принципиальный вопрос. Потому что человек еще не познал, как я уже говорил, истоты и доли творения, и то бесконечное, что стоит за этим творением, для нас поистине доступно. Как говорило большинство древних философов и ученых, и за ними повторяли богословы и мыслители всех веков, первое, что может сказать мысль о Боге, что Он есть, что эта реальность является реальностью, но не может она сказать о том, чем Он является. Почему? Потому что каждое наше слово и каждое наше определение, оно всегда земное слово, земное определение. Оно всегда соизмеримо с нами. Когда мы говорим разум, дух, любовь, сознание, отец, создатель, это всегда слова соизмеримые. Потому что человек тоже может обладать любовью отца, разумом Творца и так далее. Значит, слова евангелиста приводят нас к той обязательной предпосылке мысли о Творце, которая нам запрещает категорически утверждать наше познание об этой тайне. Но фраза евангелиста должна быть продолжена. Когда он говорит, что Бога не видел никто никогда, он прибавляет: единородный Сын, который пребывал в лоне Отца, тот явил. Фактически, до явления Христа мы имели о Боге только предчувствия, интуиции, догадки, выводы, доводы, аргументы, размышления. И фактически все религии, философии были похожи на поток, устремленный вверх, на руки, образно выражаясь, человека, обращенный к небу духовному. Поэтому, если мы будем строго говорить, то христианство не является религией в этом смысле слова. Оно не есть поиск Бога, устремленность к нему. Оно есть ответ, принесенный нам. Бог отвечает. Вот это молчание бездны. молчание бытия, молчание космоса вдруг нарушается словом. Недаром символом Христа в Евангелии становится слово. Христос – это откровение Бога самым интимным образом для человека, потому что мы с вами люди, и мы можем познать вечное только тогда, когда оно проявляется в конечном, и прежде всего в человеческой личности. Вот почему мы христиане, вот почему у нас центром является личность Христа, все остальное нарастает вокруг. Сейчас, когда люди часто делят себя на верующих и неверующих, грубое, не совсем правильное деление, это понятие как-то затмевается. И человек, переходя от бессознательной веры, которая является неверием, неверие – это, в сущности, бессознательная вера. Переходя от бессознательной веры к вере сознательной, он приходит сначала вот к первому этапу, к пониманию тайны бытия, тайны жизни. У него возникает нечто вроде молитвы. Многие из вас могли пережить это. Могли пережить такой момент в своей жизни, когда вот все, что тебя окружает, вдруг ты воспринимаешь как нечто целое, обращенное к тебе, когда ты можешь обратиться вот к этому бытию на «ты». Ты – это моя жизнь, ты – это мое дыхание, ты – это море и небо, вот это все ты. Это перестает быть множеством вещей, а вдруг становится знаком того, что присутствует некто над всем этим. Не нечто, а некто. И вдруг тогда все меняется. Как бы картина жизни приобретает свои цвета, до сих пор она была черно-белой. И вдруг мы понимаем, что мы не просто случайно какие-то существа, возникшие на маленьком крошечном шарике, который сегодня есть, завтра умрем, сгнием, и все это бесполезно. А вдруг оказывается, что Вселенная – это симфония, что жизнь человека имеет какое-то бесконечное продолжение, что во всем этом есть некий замысел и цель, и что наши поиски, метания – это не аномалия природы, а ее восхождение к самым вершинам бытия, приближающимся туда, куда Господь зовет человека. Вот. Теперь, когда мы говорим о Христе, то это не значит, что здесь происходит встреча Бога только с человеком. Христос мог явиться в виде какого-то видения, явиться людям так, как он явился апостолу Павлу на пути в Дамаск. Многие из вас читали Деяния апостольские и помнят, что произошло с апостолом Павлом. Когда он видел яркий свет, когда он упал и был потрясен. Но не это произошло со всеми. Произошло поразительное. Произошло то, что он родился, как каждый человек. Жил, трудился, нес на себе бремя всех человеческих тягот. Он разделил с нами все. Фактически нет ничего в этом мире, кроме зла и греха, чтобы Христос на себя не принял. Тем самым он осветил и преобразил нашу жизнь. В ней уже нет мелкого, ничтожного. Когда люди начинают пренебрегать, скажем, даже своим повседневным трудом, своими повседневными обязанностями. Как, по-моему, я говорил с кем-то из вас о том, как некоторые молодые христиане даже бравируют тем, что они плохо работают там, или плохо учатся, или вообще что-то такое, что им полагается делать, делают плохо. И вот тогда я себе представляю Христа, никому не ведомого, в своей хижине плотника в Назарете, когда он тяжелым трудом зарабатывает на хлеб, когда он трудится вот на Тулинской плащанице, о которой некоторые из вас знают, ясно видно, что у него правая рука больше развита, чем левая. Так бывает у людей физического труда, которым приходится применять большое напряжение. Он трудился, и едва ли когда-нибудь он делал плохо ту работу, которую он должен был делать. Сейчас, в течение уже нескольких десятилетий, есть на Западе такое движение, называется оно «Opus Dei», «Дело Божие». В основном португалец из Крива. Движение распространяется повсюду, широко. Он написал маленькую книжку, называется «На путь». Это просто серия афоризмов. Я надеюсь, мы когда-нибудь переведем ее на русский, и вы сможете ее читать. Он хочет показать, что быть христианином – это значит не просто жить как обыватель, как мещанин, как язычник, а там в воскресенье пару часов где-то такое возноситься духом. А это значит быть им всегда, повседневно, каждодневно, в самых обычных вещах. Конечно, большинство из вас бывало, вероятно, в Ленинграде и видели в Эрмитаже картинные евангельские сюжеты. Свое благоговение, восхищение, понимание величия совершавших событий художники Италии, Испании, они выражали таким образом, что все эти события совершались на их полотнах торжественно, помпезно. Какие-то брак в Кане, так там происходит сотни людей, какие-то огромные колонны, залы необычайные, трепещут наверху ангелы, тут масса зрителей. И вот однажды в юности, вернувшись из Ленинграда, я пошел в Третьяковку, и мне попалось несколько картин Поленова, художника, который писал серию таких эскизных картин из жизни Христа. И среди них была одна «Благословение детей». Я вспомнил виденную в моем детстве картину «Благословение детей», она в Николо-Кузнецкой церкви где-то изображена, по-моему, на стене. Плагорская картина. Вот. Такие сияющие херувимчики, дети. Значит, такой Христос, такой в хламиде. И, ну, что такое сказочное, фантастичное, обычайное, украшенное. А на картине Поленова хижина с плоской крышей, белье висит. Христос усталый, огнувшись, сидит на заваленке. И женщины робкие жмутся и ведут ему за ручку детей. Я вдруг подумал, что так это и происходило. Именно так это происходило. Без зримой помпы, без величия. Православные богословы даже специальный термин употребляют здесь для характера явления Христа. Они называют это кенозис. Это по-русски слово можно перевести как умоление, уничижение. Кенозис – это закопченное стекло, которое стоит между нашим глазом и солнцем. Чтобы увидеть солнце, надо смотреть в закопченное стекло. То же самое, когда тайна Божья является к нам, она должна настолько погасить свой свет, чтобы мы могли ее увидеть. Один человек говорил мне, что я люблю Христа как человека. Он мне близок и дорог, я читаю Евангелие, но не могу понять большего. Но как можно любить или даже просто уважать человека, если ты считаешь безумием и вздором самое сокровенное, что он говорил людям? А между тем он никогда не говорил о себе, что он такой же, как другие учители, что он такой же, как другие философы или другие пророки. Вы знаете все, что есть несколько великих людей, имя которых дорого и священно миллионам жителей Земли. Сейчас пробуждается мусульманский мир, правда, в таких болезненных формах, но пробуждается. Вот люди, для которых дорого учение и имя Магомеда. Но что говорил Магомед, который повел за собой тысячи арабов из глубины пустыни? Он говорил, что я и моя жизнь перед вечностью Божией подобно жужжанию комариного крыла. Между тем Христос говорит, я и Отец одно. Самый великий из греческих мудрецов Платон говорил, что постичь Отца всячески трудно, потому что он шел только через интеллект и интуицию. Христос отвечает: «Тот, кто видел меня, видел Отца». Пророки Ветхого Завета, пророки Израиля, говорят: «Слушайте закон Божий, он говорит вам истину, внимайте этим словам». Христос говорит: «Вот закон Божий, а я говорю вам», и добавляет к нему что-то. Иными словами, он ставит себя на уровень Слова Божия, на уровень Писания, и даже выше. Таким образом, в ряду всех учителей человечества, древних и новых, он единственный с такими притязаниями. Он единственный говорит о себе, что через него открывается божество людям. Ни Будда, имя которого священно для миллионов буддистов, ни Конфуции, ни последующие учителя никогда не говорили, что они есть истина. Ни социальные мыслители позднего времени, которые искали освобождение человека при помощи перемены внешней структуры общества, никогда не говорили, что они есть истина. Они всегда указывали на светлое будущее, впереди как некий идеал, куда они тоже идут вместе с другими. Таким образом, если мы будем внимать единственным достоверным документом, который мы располагаем, документом, который называется Евангелие, то мы поймем, что, останавливаясь перед Христом, мы можем либо верить этому свидетельству, либо просто полностью отойти от него. Поступить так, как поступил Лев Толстой, который не верил, не понимал, не любил. Горький как-то писал, что про Конфуция и Будду Толстой всегда говорил с любовью, а о Христе холодно. Даже Горький это заметил. Толстой был великий человек, великий правдолюбец. И я думаю, что для христианского сознания он был, ну если хотите, послан, чтобы пробудить застывшие мозги. Тем не менее, остается правдой, что он не ощутил Христа и решил просто вычленить из Евангелия те максимумы, афоризмы, так сказать, житейские мудрости и той религиозной мудрости, которая ему казалась подходящей. Что из этого вышло? Если кто-нибудь из вас когда-нибудь открывал Евангелие Толстого, мог видеть, насколько это погасшая книга, насколько она стала серой, бесцветной, в ней нет самого главного. И скажу вам больше. Некоторые специалисты специально исследовали Евангелие и нашли, что почти нет там изречения морального или доктринального, которое бы нельзя было найти в каких-то других великих, знаменитых в то время книгах человечества. У мудреца Сенеки, у того же Будды или Сократа. Значит, вовсе не доктрина является для нас в христианстве самым ценным. Что оставил нам Магомед? Он оставил веру в единого Бога и Коран. Что оставил Будда? Призыв к освобождению от мира, практику сосредоточенности и пути к просветлению. И орден свой. Что оставили Платон, Паскаль, Маркс? Оставили книги, доктрины, учения. Что оставил Христос? Он оставил ни дело свое, ни книгу свою, ни доктрину, ни учение. Он прежде всего оставил нам самого себя. Прощаясь с учениками, он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Вы понимаете, я с вами. И суть, и смысл христианства заключается в том, что мы каждый из нас может внутренне выйти на путь общения с Ним, с самим Христом, реально живым существующим. Он живой не в идеях, в наследии идеи, а Он живой реально для каждого из нас. Это возможно в самых различных моментах жизни. В молитве, в чтении, просто в сосредоточенном размышлении. И любой христианин, который прошел хотя бы небольшой отрезок по этому пути, знает, что Христос для него не был когда-то, а есть. И в этом весь секрет. И в этом тайная сила христианства. Вовсе не в его учителях, не в его организации, не в его наследии. В этом оно, может быть, не отличается от других и несет на себе печать слабостей, грехов исторических, как и все, что делает и создает человек. Христианство – это, во-первых, во-вторых и в-третьих, это Христос, без которого ничто не существует в церкви. Теперь, если мы спросим, а почему же вот произошла вот эта встреча? Почему божественный мир, непостижимый в целом для нас, стал постижимым через явление Христа, Спасителя? Нам дается на это ответ в самом Евангелии, что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Сына, чтобы каждый верующий не погиб. Это есть свидетельство любви божественной. Это, конечно, человеческое слово, любовь. Но это самое сильное слово, хотя и затоптанное людьми. Самое сильное слово. Но показывает, что в недрах божественного горит то, что нас касается лишь слабым лучом, иногда, изредка, в самой малой степени. В мире бушует зло. И я не буду сегодня говорить о том, что такое зло, откуда оно возникло, почему оно существует. Это особая тема, требующее внимательного рассмотрения. Но так или иначе, ни для кого из вас, как бы молоды вы не были, это не секрет, что Писание право, когда говорит, мир во зле лежит. Достаточно войти в любую больницу, достаточно раскрыть любую газету, достаточно просто заглянуть в свою совесть, чтобы легко в этом убедиться. Мир во зле лежит. И нам так часто хочется это зло истребить злом же, остановить насилием же, но это бесполезно. Только рост добра в каждом человеке будет вытеснять зло. Значит, проблема эта тесно связана с каждым из нас. И по существу Христос призывает каждого из нас ответственно войти в Его служение. Любовь Божия Его нам дала, и ее мы должны взращивать, хотя это трудно. Трудно, потому что в человеке борется очень много противоречивых сил. И любой из вас знает, насколько наивным является слово самосовершенствование, которое так любил Толстой. Любил не зря, потому что заложено у нас стремление к совершенству. Но самосовершенствование – это иллюзия. Вытащить себя из болота никто не может. Это не получается, только у барона Мюнхгаузена получалось. Человек должен иметь рычаг какой-то, на что опереться. И чем дальше будете жить, тем яснее для вас это будет становиться. И вот вторая тайна христианства. Она заключается в том, что мы можем совершенствоваться, входя в общение с Христом. Его сила поднимает нас и заставляет нас делать то, чего мы не могли бы делать. Одно из замечательных слов Писания – сила Божия совершается в немощи, то есть в несостоятельности человека. И первыми проповедниками Евангелия были В общем, люди слабые, люди некрасноречивые, люди, которые в античное общество того времени проникали как изгои. Как это все произошло, до сих пор остается чудом. Как могли они распространить Слово Христово по тогдашним городам и селениям? И тем не менее, как говорится в Деяниях апостольских, Дух все время их вел. Дух, понимаете, Дух — это сила. Сила, которая дается нам. Мы можем ее получить. Это нам обещано. Христос говорит, что Он пошлет Духа каждому. Это не есть какой-то экстаз, какой-то такой... витание в облаках. Дух – это есть сила, которая делает возможным человеку осуществлять свое призвание на земле. Кстати, о слове «дух». Вы знаете, так в бытовом разговоре говорят, человек питает святым духом. Это что-то такое бесплотное, что-то полуреальное. Между тем, в Библии это слово, по-гречески «пнеума» или по-древнееврейски «руах», обозначало совсем не бесплотное витание. Оно обозначало бурю, грозу и ветер. Оно обозначало то, что сокрушает землю. Вот же какой был дух. Дух – это мощь. Дух – это динамика. Это сила. Побеждающая сила. Вот почему Христос говорит самарянке, беседуя с ней у колодца, что Бог есть Дух. И некоторые неправильно понимают это слово. Но поскольку у каждого человека, который вступает на путь христианский, есть призвание, то здесь открывается третья тайна Евангелия, что люди не могут осуществлять его врозь. Замысел Христа – это многоединство. Многоединство. Я думаю, что вот этот принцип многоединства – это универсальный принцип для всей природы, для всей Вселенной. Вот смотрите, что бы вам ни попадалось, будь то молекула, атом, клетка, популяция животных, группа, организм – это всегда многоединство. Это возводит нас в тайну Божества, которое тоже, по свидетельству Христа, есть некое многоединство. Тайна Троицы. Так вот, Христос создает, постоянно создает, а не однажды там когда-то, создает многоединство, которое он назвал Церковь. Церковь по-гречески «клесия», значит собрание людей, общество людей, община, которая идет вместе с ним перед его лицом. И дальше он говорит, что эта церковь будет победительницей до такой степени, что она будет покорять природу. Христос говорит, будете исцелять болезни, будете пить ядовитое, она вам не повредит. Будете наступать на змеев и на скорпионов, и они не причинят вам зла. То есть сила Духа в грядущем должна все время расцветать. Между тем этого мы не видим, потому что мы идем слишком медленно. Христос ставит свою церковь на фундаменте свободы. Мы никогда не видим с его стороны насилия. Даже то, что он явился уничиженным, в умаленном виде, это было условие свободного принятия его. Он зовет свободно каждого. В нем нет ничего от человеческой тоталитарности, диктаторства, навязчивости. Всегда свобода. И именно поэтому он сохраняет нетронутым человеческую природу до тех пор, пока человек сам к нему не потянется. Поэтому в истории церкви есть постоянная борьба между человеческой косностью и светом, который идет от Христа. Это происходит и сейчас. В силу этого обстоятельства можно заключить следующее, что Евангелие, церковь, это не есть бегство от действительности. Это не есть тихая заводь или гавань. Напротив, это есть восхождение по крутым ступеням. Один из замечательных современных писателей американских, Томас Мертон, умерший недавно, писал в своей автобиографии, «Гора» называл, «Гора из семи ступеней», о том, как трудно он восходил. Он стал потом монахом. Трудное восхождение. И как ему казалось, как кажется многим, что, став христианином, а он стал и взрослым, гораздо старше, чем почти все из присутствующих, он думал, что все в порядке. Что вот теперь уже достигнуто то, чего он желал и мечтал. Он думал, что он пришел в тихую гавань. А он попал на поле битвы. Прежде всего, битвы с собой. Иногда бывает и так, вот у моря отвесный обрыв такой. Вот любитель лазания начинает лезть вверх. Я не доползаю наверх, кажется, все, кончилось это восхождение. И вдруг оказывается, что надо еще идти и двигаться. Так часто бывает в жизни людей, которые хотят идти по христианскому пути. Это трудный и ответственный путь, хотя он и радостный. Вот наш знак крест. Часто говорят, что это знак скорби, печали. Некоторые люди боятся креста. Некоторые напоминают эти кладбища. А между тем это радостный знак. Потому что, отдавая свою жизнь за людей, Христос испытывал радость. И мы об этом можем догадываться, несмотря на все его бесконечные муки. Вам, скажем, мать, которая умирает, зная, что своей смертью она спасает жизнь своего ребенка, она ведь не только страдает, она ведь и радуется при этом. Крест – это знак самоотверженной любви. И Христос сказал, я вам заповедь даю новую. О любви говорили раньше, многие века. Я вам даю новую заповедь. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Как я. Самоотверженно. Ну, опять-таки, слово затасканное. Мы употребляем самоотверженное, самоотверженное. А что это означает? Это означает перестройку внутреннего нашего существа. Что у нас стоит на первом месте? Самость. Я. Эгоцентризм в самом глубоком смысле этого слова. Вспомните, как вы беседовали со своими друзьями. Большинство из них разговаривали о чем угодно. О спорте, о книге, о кино, о личных делах. Почему-то автоматически переводят на свои дела разговор. И тогда только они как-то расцветают. Тут не надо людей винить, а просто вот у нас такой ствол, вот это «я». И христианство учит его преодолевать, чтобы открылся настоящий источник личности. Потому что это псевдоличность. Эгоцентризм – это карикатура на личность. Когда люди приходят к вере или находятся на первых ее ступенях, часто этот эгоцентризм мешает отношению к Богу. Человек стоит перед Богом и думает, ну, что он мне даст, что я от него жду. И все время «я». Это огромное «я», а Бог как некое прилагательное, как второе. Конечно, никто так сознательно не говорит, но смысл такой, так, интонация, тональность этой мысли какова. Между тем, если не он, то нас не существует фактически. Нас нет. Мы как бабочки однодневки. Что такое наша жизнь на фоне всего мира? Ничто. Но если в нас отражает свет Божий, мы в себя все вмещаем. Тут есть хороший образ. Когда лежит битое стекло, оно просто куча мусора. Когда же на него падает свет, это и радуга, и алмазы, и красота. Вот когда на нас падает свет вечности, мы становимся действительно ей причастны. И приобретаем смысл своего существования. Мы часть его замысла. Теперь вы спросите, значит часть, значит получается, что мы как какой-то огромной фабрики, где гайки, винтики, какие-то детали, подшипники, мы тоже вроде этого. Это не так. Вот тут есть одна удивительная особенность христианского откровения. Оно собирает людей, да, вот церковь — это мы все вместе. И в то же время оно придает абсолютную ценность каждой душе. Вспомните, кто читал Евангелие, притчу Христа о пастухе, который бросает 99 овец и идет искать одну пропавшую. Значит, ему дорога одна, каждая овца. Значит, тут совершенно иная арифметика. Личность имеет абсолютную ценность. Каждая. Я бы так сказал, что Бог любит каждого человека больше всех. И если мы вот эту любовь, которая на нас изливается, хотя бы на мгновение почувствуем, то мы приблизились к самому главному в христианстве. Вот первый абрис того, что я хотел вам сказать. Дело в том, что вот эту тайну христианства, тайну той силы внутренней, которая в нем есть, ее можно осмыслять при помощи философии, даже космологии. Можно говорить о месте мировой эволюции в этом. Но это все отвлеченно. Хотя и очень интересно, хотя и имеющее значение для нашей жизни. Но важно самое главное. Самое главное, что смысл есть. И смысл — это Он. И Он нас видит, и Он на нас смотрит. И Он имеет отношение прямое к каждому из нас. И в этом разрешение всех загадок, всех вопросов. Не просто разрешение так, как мы разрешаем какую-нибудь задачу, а внутреннее разрешение, когда все это снимается. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Мы все эти слова Грибоедова повторяем. Но повторяем, не понимая. Потому что хотя Слово Христово нас согревает, любовь Христова нас согревает, она согревает нас только тогда, когда мы себя подставляем ветру. Ибо вера — это не лежанка теплая, а это путешествие по горному хребту, когда ветры дуют и с той другой стороны. И вы прекрасно можете ощутить в своей жизни, как с двух сторон дует ветер. Я не буду описывать какие-то две стороны, но вы сами догадаетесь и подумаете. С двух сторон. Одна хочет сбросить в эту сторону, другая в эту. Вот какая это есть дорога. Она осмысляет наше творческое призвание, наша любовь, наши личные отношения, наши отношения к семье, к нашему труду, к познанию мира, который нам открывается теперь как познание тайны замыслов Божьих. Я помню, когда я учился, мне приходилось вскрывать животных. Для меня это было всегда священнодействием, более удивительным, чем все торжественные обряды, которые я видел. Потому что в этом организме закодирована мысль Божия. И это, конечно, имеет отношение к нашему общественному существованию. Потому что христианин живет среди людей. Это страшно трудно. Нам, многим христианам, хочется, вот, так сказать, закапсулироваться, спрятаться в такой кокон. Иногда надо иметь такое забрало психологическое. Но, в общем-то, вы даже свидетельствуете не словами, а делом. Должны быть такими, чтобы люди посмотрели на нас и увидели, что это какая-то другая порода людей. Что в них есть что-то такое твердое и прекрасное, и это достижимо. Это лучшая проповедь. Так, теперь, друзья мои, значит, я говорю о самом общем, по вашей собственной вине. Потому что Володя предложил сказать об общем, а вообще. Вот. Я считаю, что это главное в христианстве. Все остальное является информацией, которую можно почерпнуть из книг. Вот. из разговора всего, я хотел вам не давать просто информацию, а чтобы вы коснулись того, что же является здесь центральным, стержневым для нас. Вот. А теперь, если у вас есть какие-то вопросы, вот, не частные, частные-то это пустяк. Они разрешили? Ну, я считаю, меня очень интересует вообще-то немного вопросов. Но в частности, такой вопрос. Как вы относитесь к самоубийству груди? Видели? Как вас зовут? Леонид, видели? Дело в том, что у нас нету прескурантов, в котором бы было четко обозначено, что вот это можно, это нельзя. Бесспорно, самоубийство – это есть вызов судьбе, вызов Творцу. Бесспорно, это есть тяжелый грех. И это не случайно люди в тебя ощущали. Вот. Но мы знаем, что Церковь чтит некоторых людей, как святых, которые совершили самоубийство. Так что здесь ничего нельзя абсолютизировать. Что это за люди? Вот был такой случай, когда были молодые женщины, римлянки, в первые века христианства, и когда их должны были арестовать, и потом надругаться над ними, и их ждала смерть, насилие и бесчестие, они предпочли просто выкинуться из окна. И мы считаем их святыми. Они просто не могли. Так что тут нет какой-то такой формы. Но это, конечно, все-таки не повезло. Почему? Потому что самоубийство ведь есть одновременно и убийство. Жизнь нам не принадлежит. Но жизнь – это то, что мы можем иметь, а можем потерять. То есть она нам дана. Бытием обладает только Бог. Все остальные существа и вещества – бытием наделяются, ему принадлежит. В Ветхом Завете было правило, чтобы люди не употребляли кровь в пищу, вообще не употребляли. Это не случайно, уже кровь в древности была символом жизни. Считал, что в крови находится жизнь. Кровь вытекала, жизнь уходила. Поэтому кровь запрещали к употреблению. А вы это спрашиваете в связи с каким-то конкретным случаем или так вообще? Меня это интересует в связи с тем, что вот человек, который им занимается, что вокруг него происходит, он может совершить самоубийство. И как вы считаете, следует ли это считать грехом? Нет, я думаю, что это следует считать злом, несчастьем. А грех – это когда человек сознательно, когда он Понятно. Виноват. А здесь, когда он не знает, как же можно его судить? Хорошо. Скажите, пожалуйста, это, знаете, только гражданский закон любого народа, он незнание закона не освобождает от ответственности. Вот. В духовном плане это не так. Если человек, не зная, что этого делать нельзя, это сделал, то он не ответственен. А вот скажите, ну, видимо, Бог это некий разум. Как он это понимает? Нет, не так. Бог – это совершенно иное существо, которое в творчестве проецируется как разум. Это лишь один из аспектов его, один из бесконечных. Причем к этому слову «разум» мы должны обязательно прибавить «супер». То есть это разум, который качественно как-то превосходит наш. Ну, хорошо, но вот… Вот любой объект, перед любым объектом ведь может же стоять вопрос о смысле жизни. В частности, и перед Богом. Ну и как он может ответить на такой вопрос? Видите, я вам сразу вот что скажу, что в науке есть такая серия вопросов, которые называют некорректные. То есть, вот это Володя объяснит лучше, что значит некорректно поставленный вопрос. Он не соответствует природе предмета, который мы изучаем. Володя. Я объясняли, они потом объяснили. Нет, это не корректно в смысле моральном, когда я говорю там, что они невежливы. Научно некорректно, это значит, мы задаем вопрос не соответствующий. Давай объясним лучше. Почему? Потому что у нас нет оснований полагать, что мы можем даже вообразить себе. У нас есть претензии, еще понять нечто подобное. Когда говорят о искривлении пространства и относительности там времени, мы даже этого не понимаем. Это, в конце концов, творение Божие. И что, куда же дальше думать? Мы знаем только то, что нам открыто. А такие вещи нам не открыты. Пожалуйста, пожалуйста. Вот Иисус во многих случаях воскрешал людей. Да, да. Да, три случая, так сказать, главных известных. Не говорю про эту женщину. Собственно, ради чего это делается? Все равно через несколько лет она умрет. Да. Что несколько лет станет с личностью. Почему именно этих людей? Таких людей было много. Положим, у нее был единственный сын, горе ее было настолько велико, что у нее даже не было слез, но и таких людей, таких было много. Да. Дело в том, что тут есть несколько ответов. Значит, ответ первый. Христос никогда не хотел своими чудесами доказывать что-то. Он мог делать очень многое. Но этим бы он не изменил мир, поэтому он не хотел этого делать. Поэтому его чудеса были, ну как бы он сказал, это были порывы сострадания. Вот конкретные, непосредственные. Когда к нему приходили больные, вот люди, просящие о помощи, он их исцелял. Но исцелял, глядя в будущее, когда наступит царство, где не будет этих болезней. Когда он говорил, что сатана там сковал вот эту женщину, которая была скрюченная, сказал, что ее сатана сковал. Сатану он называл, действием сатаны он называл всяческие болезни. Таким образом, болезнь вообще любая, не только психическая, это есть действие сатанинских сил, все это разрушительное. Вот. Дело милосердия было исцеление вот двух детей. Это было два ребенка, дочь Аира и сын этой Наинской дамы. Но с другой стороны, близким он этим хотел как бы намекнуть на присущую ему власть. Ведь их ожидало страшное испытание. Их ожидало те три дня, когда они могли полностью внутренне разрушится. Ведь чем выше полет, тем больнее падение. Чем больше надежд, тем ужаснее разочарование. И суд и Голгофа для них были таким ударом, от которого они могли вообще не оправиться. И я убежден, что как бы велико не было отчаяние учеников, все-таки то, что они видели, хотя бы вот эти мимолетные отдельные знамения его силы сверхъестественной. Трое видели его преображение, многие видели его исцеление. Это сохраняло их от безумия, от полной внутренней душевной катастрофы. Потому что когда мы читаем о страстях, мы читаем это всегда с перспективы иной. Для них же жизнь остановилась в тот момент, когда он испустил дух. И это были люди слабые, в общем. Ведь он специально брал таких вот слабых, обычных людей. Это были не лидеры никакие. И это было им все-таки какой-то помощью. И какой-то робкой надеждой, может быть, 5% где-то у них теплилось, а вдруг что-то будет иначе. Раз у него была такая сила, значит, что-то могло быть иначе. Вот так я думаю. Хотя, в общем, могут быть и другие мнения. Об этом нам не говорится. В основном, есть воскрешение Лазаря накануне почти страстных событий. По мнению большинства богословов, было именно сделано для того, чтобы не только для того, чтобы утешить сестер, но и ученикам показать. но как бы дать им повод все-таки сохранить хоть маленькую надежду. Я хотел спросить, как вы относитесь к возможности для косвенного доказательства бытия Бога на улице? Ведь доказательство не означало бы, что свобода выбора между добром и злом. Ни в коем случае. Я думаю, что то, что мы называем доказательством бытия Божия, есть, во-первых, разрушение некоторых предрассудков, которые связаны с отрицанием бытия Божия сначала. Во-вторых, связано с логическим неким рядом, который нас приводит к идее Бога. Идея, это же не есть доказательство. Можно, так сказать, умозрительно прийти к чему угодно. Но когда человек открывает в себе вот тот орган, который идет к Богу, то есть веру в себе открывает, человек не берет веру ни от кого, он открывает ее в себе. Но для этого этот источник надо очистить. И в данном случае доказательства, так называемые бытия Божия, они работают как очистительные, так сказать, механизмы. Скажем, вот я видел людей, которые вот прочитали изложение элементарных тех классических доказательств, у них все сдвинулось, и этот орган открылся. Потом, когда они духовно выросли, они понимают, что и мышцы, они, что доказательство не является, так сказать, обязательным доказательством, жестко навязанным. Они оставляют свободу выбора все равно. Но что-то для них это было толчком таким. Вы сказали, что как видно, именно зло и порожденные страдания обычно толкают людей к поискам добра и потом же и Бога. И создается такое впечатление, что, в общем, страдания играют свою определяющую в этом роль. И потом вот страдания креста, после этого страдания когда имеют искупительный смысл. Означает ли это, так сказать, вот, что создает мир, он, так сказать, в основе своем имеет именно злое страдание? Знаешь, я думаю, что на этот вопрос я бы ответил в другой раз, когда мы поговорили бы о зле самом. Это особая тема, которую, так сказать, да, не надо. Мы посмотрим то, что... Да, вот. Но я вам скажу, что люди-то разные. Многие люди от страдания теряют веру. Я с такими сталкивался, а другие приходят к вере. Но вообще опыт каких-то, так сказать, тяжелых переживаний делает человека духовно все-таки более зрелым. Это очевидно. Но я думаю, это не потому, что страдаю, а потому, что просто душа должна быть более возмужавшей. Что касается страдания Христа, то он не мог не страдать в этом мире. Вот Бог, являясь к людям в такой мир, он не мог не пострадать там, где страдали все прекрасные, благородные люди. Вот. Но в отношении страданий можно только сказать одно, что зло человеческое Бог поворачивает к добру, как сказано в книге «Бытия». Вот история с Иосифом там рассказывается, заключается, что Бог даже зло поворачивает к добру. Но это не значит, что зло есть добро. Зло есть зло, болезнь есть зло, хотя оно может послужить человеку покаяние, или вообще даже серьезно размышлять над своей жизнью. Очень многие люди начинали во время болезни. Вот. Но это не значит, что не надо лечить. Такая штука. А почему так часто такое, ну, так сказать, не то, что люди на форме, а вот ну, собственно, для чего это делаем? Для того, чтобы людям более славно, чтобы это было. Ясно. Знаете, тема таинств тоже она особая. Надо рассказать о том, что же такое таинство. Я думаю, что это я сделаю в другой раз, чтобы как-нибудь. Или дам вам что-нибудь прочесть. Ну, в общем, на это есть ответ. Это имеет смысл. Но чтобы предварить его, скажу вам только одно, что все зримое в церкви соответствует нашей человеческой природе, потому что ведь мы-то связаны с душой, с плотью, на нас все действует. И мы выражаем свои самые сокровенные тонкие чувства через физические действия, через жесты, через все. Я всегда здесь вспоминаю случай, когда встречались близкие люди, мать и сын, и за стеклом, они долго друг друга не видели, они могли только видеть, они не могли прикоснуться друг к другу, только стекло было перед ними. Для них было это очень мучительно. Вот вы подумайте, вот встречается человек, и стекло, вы не можете к нему прикоснуться. Казалось бы, это духовное общение, вот оно. А нет, вот так. Вот такой вопрос. Вообще, ну, при борьбе со злом сознательно в себе, что-то ты отсюда откажешь, что-то добавишь. Угу. Если это, так сказать, по психоанализу, оно должно просто уходить сознательно оттуда, ну и там оставаться. Вот как вот это сочетать с тем, что это как-то надо же бороться. Особенно интересно сексуальная и моральная область. Ну, видите, опять-таки, значит, ну, сексуально морально рядом. Сексуальная тема, опять, это особая тема. Видите, она заслуживает серьезного рода. Что такое пол с точки зрения? Я уже рассказывал, ребята, не раз правда. Что такое пол, что такое любовь, что такое брак и все. Это можно, это уже касается. Вот. Но я бы не хотел это делать сейчас. Нет, не сейчас. Вот. Пожалуй, тогда мы это и можем рассмотреть. Ну, тут есть вообще сочетание. На самом деле, психоаналитические моменты нам просто помогают, как некая дополняющая техника. А борьба с грехом есть не просто изгнание греха. Человек, который изгнал из себя грех, он может осатанеть еще хуже. Это есть вытеснение зла добром, противоположным. У Софьи Прокофьевой, такая есть писательница детская, есть сказка про жадность, очень забавная. И я своим детям их всегда читал. У мальчика там была такая жадность, она такая была зверушка небольшая. Вот. И когда он проявлял жадность, она росла. Он сделал, что это заполнило полдома. Вот. И он еще, он, как он ее не понял, он не мог еще с ней сделать. Не только после того, что он стал проявлять противоположные качества, там стало расти что-то другое, я уже не помню. И она тогда стала ссыхаться. Грех отсечь нельзя. Это, знаете, это путь к рыцарю Санату. Вот он увидел, что в браке есть трудности. Давай ударим по браку эту сечёную совсем. Ты слышишь, лечить голову путем отрезания головы. Нет, тут все должно быть сложнее. Вот, наверное, должен я, к сожалению, покинуть землю. Время истекло, но вот вы об этом подумаете. А дальше, если что-нибудь захотите, мы как-нибудь соберемся, я вам расскажу обо всем, что вам хочется. Про пол, пожалуйста. Про зло. Давайте самое так. Спасибо. До свидания. Пишите на бумажке, а если нет, то можно. А почему? Тут позвольте. Потому что он говорил, что в церкви молиться нельзя, что там. Ну, что в Библии написано, что надо молиться одному, и тогда Бог тебя лишь услышит, а в церкви собирается, и Бог не слышит. Верно. Значит, сейчас я вам объясняю. Дело в том, что христианство развивалось 2000 лет, и в нем не все одинаково, есть разные направления. И, скажем, есть направление христианства, которое называется евангельское христианство, баптизм. Баптизм. Но баптизм это происходит от слова крещение. Баптайз по-английски крестится. Баптизма по-гречески крещение, они крестят людей только взрослыми. Вот. И поэтому они не признают крещение младенцев. У них есть особенность. У них нет икон. Они собираются вот так же, как мы вот здесь в школе. Голые стены у них. Они вместе читают, поют, молятся. Это не признают. И мы их не отвергаем, а они вот нас отвергают. Ну, не сволочи, просто они ограниченные люди. Чем отличается? Мусульманская? Да. Значит, кроме христианской веры, которая является наиболее распространенной, каждый четвертый человек на земле сейчас христианин. Каждый четвертый. Вот. Есть еще несколько сот миллионов мусульман. Мы верим с ними в единого Бога. И христиане, мусульмане исповедуют веру в одного и того же Бога. Только разница в том, что они признают самым великим пророком своего учителя Магомета, Мухаммеда, который жил в 7 веке нашей эры. Мы же считаем его только одним из учителей. Так. Да. Вы верите, что на других планетах есть жизнь? Значит, отвечаю вам, что это не проблема веры. Вот можно доверять человеку. Я ему доверяю или нет? Можно верить во что-то высшее, смысл жизни. А жизнь на планетах – это то, что можно увидеть, сфотографировать, зафиксировать. Это область знаний, в это верить не надо. Если мы найдем жизнь других планет, значит она есть. Если мы не найдем, это будет всегда под вопросом. Так что здесь, я думаю, что это правдоподобно, что жизнь есть. Но пока сведений точных об этом нет. Правда ли, что в Библии написано, что... Ну что, Меченые. Последний правитель, правда, что будет в 2000 году всемирная огненная война. Нет, ничего этого не предвидит. Он же дальше. Надо сказать, что Библия это не книга для гаданий, когда будет война. Женат я или нет? Да, у меня двое детей, двое внуков. Как зовут? И оба в церковь ходят. Вас спрашивают, что вы в церковь ходите? Да, да. И дети, и внуки. А правда, что во время войны церковь помогла сюда? Да, мы построили на собранные верующими средства эскадрилью самолетов. И танковую колонну имени Дмитрия Донского. Лучше собрали. Лучше собрали. Скажите, пожалуйста, вот когда-то церковь британская, ну вот до начала нашего века, она подчинялась нашей России, римской церкви. А потом по хартии получилось, что священники наши, не признаны как-то, отделились от римской церкви, и у нас там, отделилось, мы себе не признаем, что верхом начинается римский папа. А некоторые священники остались и считают, что римский папа все-таки у нас главный. А как? Сейчас, дело в том, что вообще это не так. Вообще это не так. Как раз через несколько десятилетий после крещения Руси христианская церковь разделилась на западную и восточную. Но русская церковь никогда не подчинялась римской церкви. Римская церковь подчинялась в основном Западной Европе. Франция, Британия, Италия и так далее. А у нас был Константинопольский патриарх. Теперь это город Стамбул, Константинополь. Как вы относитесь к современной музыке? Но вы знаете, современный мозг очень разный бывает. Я люблю музыку только одного свойства. Только одного. Хорошую музыку. Для церкви не имеет значения, какого музыка свойства, если она хорошая. Может быть орган, как на Западе. Может быть пение, как на Востоке. У нас есть, скажем, в католической церкви есть рок литургии, вид службы, где поют ансамбли, такие же, как вам известны. И они сопровождают богослужение, и общее пение там бывает. Все это соответствует. Каждый век имеет свою музыку, свою культуру. И поэтому только люди очень ограниченные считают, что вот это теперь что-то новое. Никогда новое. Приходит, значит, на это соответствует веку. Вот. Но у меня, например, сын руководитель рок-ансамбля. Да. Какого? Ну, их много, но я не знаю. Он называется «Провинциальный патруль». Их недавно показывали по телевизору. Вот. Ну, а все они одинаковые, кстати. А как молодежь? Современная молодежь? Она очень разная. Как всегда. Всегда, чтобы ищите там ответить. Даже вот вы собрались, вы, наверное, все очень разные. Понятие молодежи — это абстрактное понятие. Вот. Есть люди прекрасные, есть хорошие. А то всегда были, до нашей эры были хулиганы, это ничего нового не было. Значит, какая будет жизнь в 2000 году по Библии? По Библии. Какая по Библии жизнь будет в 2000 году? По Библии вот что сказано. В любом году наша жизнь зависит от того, что мы из себя представляем. Все люди делают своими руками. Они себе отравляют жизнь и улучшают. Так что здесь не надо ничего гадать, а надо жить и действовать нормальным образом. Что вы думаете о нашей планете? Во-первых, она может быть взорвана. Мы можем с вами не дожить до 2000 года все. И в Библии как раз об этом сказано, что такая возможность существует, что мир может погибнуть от своего собственного зла. Это теперь уже все это прекрасно знают. Но вы помните, один из героев Чернышевского, он говорил, я читал «Апокалипсис», это произведение сумасшедшего, какие-то безумные гибели, отравление там океана и так далее. А теперь-то мы знаем, через 100 лет, океан спокойно можно отравить, и реки можно отравить, и воздух можно отравить, и жизнь человеческую можно загубить. Так что здесь все вполне может исполниться, и добро, и зло. Христианская церковь в 21 веке. Ну, во-первых, она, наверное, будет еще больше, чем она теперь. Ну, она все время растет. Все время растет. И пока нет признаков, чтобы она уменьшала. А что разница? Разница в основном только в обрядах. В основном только внешне. Вот вы знаете, такой готический собор. Остроконечные башни, высокие. А что вы зарабатываете? Запад. Давай помолчать, дай заговорить. Сейчас расскажу. Вот. Значит, это один стиль. А есть древнерусский храм, другой стиль. Вот так отличается Запад и Восток. Он имеет свои особенности. Но на самом деле вероучение в целом одно и то же. А вот, например, в католической церкви органы музыки спиной ударили. Сейчас у католиков даже органов нет. Теперь они поют сами. Вот я был недавно в Варшаве, там поет весь народ. Все сидят, происходят службы, даже хоры нет, поют все. Так что это все меняется, это обычно. Нет, ну вот они там в полуторе находятся. Нет, это ошибка, они все лицом в полуторе. Да. Когда да. концертный зал превращают, тогда может такое быть. Да, ну вот, конечно, было концертный зал. Домский собор в Риге стал концертным залом, а сейчас опять стал церковью. Что-то там смешанное служило. Как-то недавно была служба смешанная. Там да. баптисты и все. Да-да-да. Так, ну хорошо. Что-нибудь еще я могу вам сказать? Вот этот мальчик, он спрашивает. О чем? Новые цветы, которые... Да, значит, во-первых, считается у нас теперь святым Дмитрий Донской. Но про него рассказ не надо, вы знаете. Максим Греб, это был гуманист, ученик одного итальянского знаменитого проповедника Греб. Он приехал в Россию, здесь проводил реформы просвещения, исправлял книги, тогда были рукописные книги. Потом оказался втянутый в борьбу политическую. В конце концов его посадили за решетку. И он умер в Троице-Сергиевской лавре в Загорске под домашним арестом. Он автор многих произведений. У нас о нем много есть книг. Вот там же находится его гробница. Максим Греб. Потом Амвросий Оптинский. Кто из вас читал «Братья Карамазовы»? Вот Достоевский. Никто еще не читал? Ну, прочтите в свое время. Это, ну, хотя бы кино вы смотрели? Ну, вот там есть такой герой Зосима, монах. Вот, он был монахом вот этой самой монастыря. И там же жил его прототип Амвросий, который теперь признан святым. Вот. Но святые это ну, герои веры. Понимаете, что такое? Когда вот мы, скажем, в консерватории там висят портреты музыкантов великих, мы вешаем портреты великих писателей, людей, которые принесли людям что-то хорошее, прекрасное. Так вот, святые – это герои веры. Всего было 9 человек, причислено к лику святых во время событий. 9 человек. О них было кратко написано в газете «Московские новости», и там же приведены иконы, то есть их изображения, которые были сделаны к этому дню. Где находится современный центр церкви? Значит, где находится наше управление? Русская православная церковь имеет управление в Даниловском монастыре. Это Даниловская площадь, недалеко от Серпуховки. Вы знаете, где Серпуховская улица? Большая Серпуховская. Конечно. Вот. Там в конце ее находится Даниловский монастырь. Там находятся храмы, там находится резиденция патриарха Московского и всея Руси, и там находятся другие библиотека и другие, значит, учреждения. Это наш центр. Во главе Русской православной церкви стоит патриарх. Да, патриарх всея Руси. Это его традиционный титул. Митрополит – это руководитель церквей в области большой. Митрополит может быть по Московской области, по Ленинградской, по там, Ростовской и так далее. У них есть, как у военных, свои знаки отличия. Патриарх носит древний кукол, особой формы головного убора. Белый. Митрополиты носят тоже белые клобуки, такие с перелиной. Вот, у всех есть знаки отличия. Как вы можете военного определить по погонам, кто он там, полковник или лейтенант, так духовное лицо имеет свои отличительные. А как объяснить явление массового гипноза? Значит, ну, Макс спрашивает, как церковь объясняет явление массового гипноза? Надо сказать, что это проблема не церковная, а научная. И боюсь, что наука до сих пор стоит в некотором недоумении. Мы знаем, что это явление есть, но механизмы его не ясны. Это не церковное. Это дело ученых, психологов, психиатров. Да. А это многие церкви во время войны были разные, сейчас они будут останавливаться, не или это настроение. Вот он спрашивает, почему были разрушены церкви во время войны? Мало было разрушено. Когда война началась, все важнейшие церкви у нас были либо взорваны, либо сломаны, либо превращены в гаражи, склады и так далее. Так что все это было сделано до войны. А война только добила. А Иловская? В Иловском центре города. Тут в центре Москвы. Так ее оставили. А новая церковь будет строиться? Сейчас строят в тысячелетие крещения Руси самый большой храм в Европе. Это будет в Москве в Орехово-Борисове. Посвященный этому юбилею. Камень уже заложен. Вот, когда это будет построено, неизвестно. Через 5 лет. Что говорит? Всего церквей у нас около 6000. Русская православная церковь имеет 6010 церквей с половиной. Примерно столько же у баптистов и несколько тысяч у христиан-католиков, христиан-армян и грузинских церквей. А кто среди монашек главный? Каждый монастырь имеет свое руководство. Специального центрального. А как она называется? Настоятельница. Да, настоятельница монастыря. У нас есть женские монастыри. Спрашивают, сколько зарплат. Вот я получаю 200 рублей зарплаты. Но у меня зато пенсия идет своеобразно. Значит, 2,50 за выслугу лет. Поскольку я служу уже 30 лет, значит, я 75 рублей буду получать пенсию. Я кончал институт, потом Ленинградскую духовную семинарию, потом Московскую духовную академию. А вы слышите? Ну там конкурс, как пишешь. Жрет, а вот что там? Сдавать вообще. Ну там надо иметь рекомендацию. Какую рекомендацию человек? Из церкви. Туда обычно поступают молодые люди, которые так или иначе связаны с церковной жизнью. И мы священники. Которые не работают, что ли? Ну, во всяком случае, тесно связаны как-то. Или которые вот прям каждый раз ходят там на обедение. Ну, да, вот хотя бы так. И мы даем им свидетельство, что вот этот человек действительно является членом общины, активным и так далее, что можно его принять к экзамену. А как же он сам? Народ, что как различились среди всех? А я всех вывезу. Вот, очень многие. Ну, когда из года в год ходят люди одни и те же, то мы примерно всех и знаем. Я служу под Москвой, в городе Пушкине. А что? О, добрый, кто все не праздник, я описываю. Можно долго, это полчаса. Так, ну что, теперь, кажется, больше вопросов нет. Вы уже сегодня устали, сегодня занятия были, да? Шесть уроков. Ну, шесть уроков.